Глава 18. Проснувшись, он тут же почуял опасность. Было почти 7 часов утра. Он лежал совершенно неподвижно в темной комнате и прислушивался. Затем понял, что ни из-за двери, ни в комнате ему ничто не угрожает. Страх был в нем самом. Словно предупреждение, что он еще не перевернул все камни и не открыл то, что скрывалось под ними. Боль в руке утихла. Он попытался осторожно пошевелить пальцами, по-прежнему боясь взглянуть на руку. Боль тотчас вернулась. Без помощи врача он продержится недолго. Валандер очень устал. Еще до того, как несколько часов назад он забылся, он почувствовал себя побежденным. Власть полковников была слишком велика, а его собственная способность управлять ситуацией делалась все меньше. Теперь, проснувшись, он понял, что вдобавок ко всему его начинает побеждать и усталость. Он не доверял собственному рассудку и знал, что виной всему длительное недосыпание. Комиссар пытался осмыслить гнетущее чувство угрозы, с которым он только что проснулся. Что он проглядел? Где в своих рассуждениях и постоянных попытках выявить взаимосвязи он ошибся? Или, может быть, он не до конца все продумал? Чего он по-прежнему не видит? С другой стороны, он не мог не доверять своей интуиции, теперь, когда разум уже отчасти помутился. Что он проглядел? Валандер осторожно сел на кровати, все еще не зная ответа на вопрос. С отвращением в первый раз посмотрел на распухшую руку и наполнил раковину холодной водой. Сначала он окунул лицо, затем трясущуюся руку. Через несколько минут подошел к окну и раздвинул занавески. Над городскими башнями и колокольнями занимался влажный рассвет. Он стоял у окна и смотрел на людей, спешивших по тротуарам, не в состоянии ответить на вопрос, чего же он не видит. Затем вышел из номера, расплатился и слился с толпой. Проходя по одному из парков города, название которого он не знал, он вдруг понял, что в Риге много разных собак, а не одна только невидимая свора ищеек, что за ним охотится. Были здесь и другие собаки, обычные собаки, которых выгуливали, с которыми играли. В парке он внезапно остановился и стал наблюдать за отчаянной дракой двух собак. Одна из них была овчаркой, другая — помесью неведомых пород. Хозяева пытались разнять собак, кричали на них и неожиданно принялись кричать друг на друга. Хозяином овчарки был пожилой мужчина, а дворняга принадлежала женщине лет 30. У Валандера возникло чувство, что он смотрит на бандитскую разборку. Как будто собачья драка вскрыла все противоречия этой страны. Собаки дрались как люди, и исход боя был точно так же непредсказуем. Он подошел к центральному универмагу как раз к открытию. Синяя папка жгла под рубашкой. Инстинкт подсказывал, что именно сейчас надо избавиться от нее, найти временный тайник. Во время своей часовой прогулки по утреннему городу он внимательно фиксировал все движения окружающих и теперь был уверен, что полковники опять вычислили его. К тому же ему показалось, что сыщиков стало больше, чем раньше, и он с горечью подумал, что они готовятся к нападению. Он остановился у дверей универмага и притворился, что читает доску объявлений, на самом деле рассматривая камеру хранения для покупателей. Камера была расположена углом, и он понял, что с прошлого раза запомнил все правильно. Он подошел к обменной кассе, единственной, которая принимала иностранную валюту, протянул 100 шведских крон и получил взамен пачку латышских рублей. Затем поднялся наверх, на тот этаж, где продавались грампластинки. Он выбрал 2 диска с музыкой Верди. Пластинки были почти того же размера, что и папка. Расплатившись и положив пластинки в пакет, он увидел рядом с собой сыщика, который делал вид, что с интересом рассматривает полку с джазовыми записями. Затем Валандер опять спустился вниз, в камере хранения. Он немного подождал, пока у прилавка не собралось несколько человек. Затем быстро подошел к самому дальнему углу, вытащил папку и положил ее между пластинками. Он управился очень быстро, хотя действовал только одной рукой. Сдав пакет, он получил номерок и отошел от прилавка. Сыщики были рассредоточены в разных местах у входа в универмаг, но Валандер все же был уверен в том, что они не видели его манипуляции с папкой. Конечно, существовал риск, что они обыщут пакет, но это представлялось ему маловероятным, поскольку они собственными глазами видели, что он купил 2 грампластинки. Он посмотрел на наручные часы. До прихода Байбы на запасное место встречи оставалось всего 10 минут. Беспокойство не покидало Валандера, но теперь, избавившись от папки, он чувствовал себя увереннее. Он поднялся на тот этаж, где находился мебельный отдел. Несмотря на начало дня, В отделе уже собралось много покупателей, которые обреченно или мечтательно рассматривали диваны и спальные гарнитуры. Валандер медленно пошел к той части отдела, где продавали кухонное оборудование. Он не хотел приходить на место встречи раньше назначенного часа, и, чтобы потянуть время, на несколько минут задержался у отдела бытовой техники. Они договорились встретиться среди плит и холодильников советского производства. Придя туда, он сразу же обнаружил Байбу, а она разглядывала плиту, и он невольно отметил, что плита только с тремя конфорками. Одновременно ему стало ясно, что-то не так. Что-то случилось с Байбой, он почувствовал это еще утром, когда проснулся. Беспокойство возросло и обострило все чувства. В эту секунду она увидела его. Она улыбнулась ему, но глаза выдавали страх. Валандер подошел к ней, не проверяя, какие позиции заняли сыщики. Сейчас все его внимание было сосредоточено на том, чтобы понять, что произошло. Он встал рядом с ней, и они вместе стали смотреть на сверкающий холодильник. «Что случилось?» — спросил он. «Рассказывай только то, что важно. У нас не так много времени». «Ничего не случилось», — ответила она. «Я просто не могла выйти из университета, потому что они взяли его под наблюдение». «Почему она врет?» — лихорадочно думал он. «Почему пытается соврать так складно, чтобы я этого не понял?» «Ты достал папку?» — спросила она. Он засомневался, говорить ли правду, но внезапно почувствовал усталость от всей окружавшей его лжи. «Да», — ответил он, — «я достал папку. Микелесу можно было доверять». Она мельком взглянула на него. «Тогда дай ее мне. Я знаю, где мы можем ее спрятать». Тут Валандер понял, что это говорит не Байба. Это говорил ее страх, нависшая над ней угроза. «Что случилось?» — спросил он снова, на этот раз решительно и, может быть, даже с ноткой злобы. «Ничего», — опять ответила она. «Не лги», — сказал он, невольно повысив голос. «Я дам тебе папку». «А что произойдет, если ты ее не получишь?» Он видел, что она на грани нервного срыва. «Только не падай в отчаянии», — подумал он. «Пока они не до конца уверены, что я действительно нашел завещание майора, у нас все еще есть преимущество». «Упитис может умереть», — прошептала она. «Ему кто-то угрожает?» Она предостерегающе покачала головой. «Я должен знать», — сказал он. «Если ты скажешь, кто, для Упитиса это не будет иметь никакого значения». Она испуганно посмотрела на него. Он взял ее за руку и встряхнул. «Кто?» — спросил он. «Кто?» «Сержант Зиц». Он отпустил ее руку. Ответ привел его в бешенство. Неужели он так никогда и не узнает, кто из полковников стоит за всем? Где центральное звено всего заговора? Внезапно он заметил, что сыщики начали приближаться. Похоже, решили, что завещание майора у него. Не раздумывая, он схватил Байбу за руку и потащил ее к лестнице. «Первым умрет не Упитис», — мелькнуло у него в голове. «Первыми будем мы, если не спасемся». Их внезапное бегство ошеломило и сбило с толку ищеек. Даже если Валандер сомневался, что им удастся спастись, он знал, что надо попытаться. Он потянул за собой Байбу вниз по лестнице, оттолкнув мужчину, не успевшего отойти, и они попали в отдел готового платья. Продавцы и покупатели удивленно смотрели на них. Валандер споткнулся и полетел на вешалку с мужскими костюмами. Он попытался ухватиться за пиджак, и тут вешалка рухнула. Он упал на раненую руку, и ее пронзила острая, как нож, боль. Подбежал один из охранников универмага и схватил его за локоть, но теперь у Валандера не было никаких сомнений. Здоровой рукой он ударил охранника прямо в лицо и потащил Байбу к той части универмага, где, как он надеялся, находилась пожарная лестница или запасной выход. Сыщики подошли ближе, теперь они охотились в открытую. И Валандер дергал и рвал ручки дверей, которые никак не открывались. В конце концов, он увидел приоткрытую дверь, и они выбежали к пожарной лестнице. Но снизу уже раздавалось эхо шагов, к ним приближались люди, и оставалось только одно — броситься по лестнице вверх. Он распахнул пожарную дверь, и они оказались на крыше, покрытой гравием. Он огляделся, чтобы понять, куда бежать дальше, но они попали в западню. С крыши можно было только прыгнуть в вечность. Он продолжал держать Байбу за руку, теперь им оставалось только ждать. Он решил, что тот из полковников, который выйдет на крышу, и есть тот человек, кто убил майора. Ответ скрывался за серой пожарной дверью. И Валандер с горечью подумал, что теперь больше не важно, правильно ли он догадывался или нет. Но когда открылась дверь, и на крышу вышел полковник Путнис с несколькими вооруженными людьми, Валандер все же удивился тому, что ошибся. Ведь, несмотря ни на что, он полагал, что чудовищем, которое так долго пряталось в тени, был Мурнирс. Путнес медленно подошел к ним. Его лицо было очень серьезным. Валандер почувствовал, как ногти Байбы впились ему в руку. «Он вряд ли прикажет своим людям расстрелять нас здесь», — с ужасом подумал Валандер. «А вдруг все же прикажет?» Он вспомнил жестокую казнь Инессы и ее друзей. Внезапно его охватил всепоглощающий страх, и он заметил, что весь дрожит. И тут лицо Путниса расплылось в улыбке, и Валандер со смущением понял, что перед ним не ухмыляющийся хищник, а доброжелательно настроенный человек. «Не надо так волноваться, господин Валандер. Похоже, вы думаете, что за всем этим клубком стою я. Но должен сказать, что вас охранять непросто». На какое-то мгновение Валандер совсем перестал соображать, затем понял, что все-таки был прав, и что не Путнес, а именно Мурнирс, то самое исчадие зла, которое он так долго искал. К тому же предчувствие его не обмануло, что есть и третья возможность, и у врага может быть враг. Внезапно ему все стало ясно, рассудок не подвел его, и он протянул левую руку, чтобы поздороваться с Путнесом. «Несколько необычное место встречи», — улыбнулся Путнес, — «но вы явно мастер сюрпризов. Должен признаться, что не понимаю, как вы попали в страну без ведома наших пограничников». «Я сам не очень это понимаю», — ответил Валандер. «Это очень длинная и запутанная история». Путнес озабоченно посмотрел на его раненую руку. «Вам следует как можно быстрее показаться врачу». Валандер кивнул и улыбнулся Байбе. Она по-прежнему была в напряжении и, казалось, не понимала, что происходит вокруг. «Мурнирс», — произнес Валандер. «Так это был он?» Путнес кивнул. «Майор Липа был прав в своих подозрениях. Я многого не понимаю», — покачал головой Валандер. «Полковник Мурнирс очень умный человек», — ответил Путнес. «И без сомнения злой, но это, к сожалению, доказывает только то, что хорошие мозги часто достаются жестоким людям». «Это правда?» — вдруг спросила Байба. «Это он убил моего мужа?» «Он, конечно, не сам разбил ему череп», — отозвался Путнес. «Скорее всего, это сделал его верный сержант». «Мой водитель», — сказал Валандер. «Сержант Зиц, тот, кто убил Инесса и других на складе». Путнес опять кивнул. «Полковник Мурнирс никогда не любил латышский народ. Хоть он и делает вид, что ему, как сотруднику милиции, политика неинтересна, в душе он фанатичный приверженец старого порядка. Для него Бог всегда будет сидеть в Кремле. Благодаря этому он смог беспрепятственно заключить союз с преступниками. Когда майор Лиепа стал слишком настойчивым, Мурнирс попытался навести его на ложный след, чтобы подозрения пали на меня. Должен признаться, я долго не мог даже предположить, что происходит. Затем решил, что будет лучше, если я продолжу играть роль ничего не знающего человека». «И все же я не понимаю», — сказал Валандер. «Должно быть что-то еще. Майор Лиепа поговорил о круговой поруке, о заговоре, о том, что заставит всю Европу понять, что происходит в этой стране». «Конечно, было кое-что еще», — Путнес в очередной раз задумчиво кивнул. «Нечто гораздо большее, чем высокопоставленный коррумпированный милицейский чин, защищающий свои привилегии с немыслимой жестокостью. Это был дьявольский заговор, и майор Лиепа это понимал». Валандер замерз, он по-прежнему держал Байбу за руку, вооруженные люди Путнеса отошли к пожарной лестнице. «Все было очень ловко рассчитано», — улыбнулся Путнес. «У Мурнирса возникла идея, которую ему очень быстро удалось внедрить. И в Кремле, и среди русского руководства в Латвии Мурнирс решил махом убить двух зайцев. Воспользовавшись тем, что в Новой Европе больше нет стен, он решил заработать деньги путем организованной контрабанды наркотиков», — подхватил Валандер, — «в частности, в Швецию, и одновременно использовать эту контрабанду, чтобы дискредитировать латышское национальное движение. Я прав?» Путнес кивнул. «Я с самого начала понял, что вы опытный полицейский, комиссар Валандер. У вас аналитический склад ума и большое терпение. Именно это Мурнирс и планировал. Вину за торговлю наркотиками свалят на освободительное движение в Латвии. Общественное мнение может радикально измениться, особенно в Швеции. Кто захочет поддерживать движение, которое благодарит за оказанную ему помощь, наводняя страну наркотиками? Ничего не скажешь, Мурнирс изобрел опасное и изощренное оружие, которое раз и навсегда могло бы уничтожить освободительное движение в этой стране». Слова Путнеса заставили Валандера задуматься. «Ты понимаешь, о чем он?» — спросил он Байбу. Она медленно кивнула. «А где сержант Зит?» — спросила она. «Как только у меня будут необходимые доказательства, Мурнирса и сержанта арестуют», — заверил Путнис. «Сейчас Мурнирс наверняка очень волнуется. Он не до конца отдавал себе отчет в том, что мы все время наблюдали за его людьми, которые, в свою очередь, наблюдали за вами. Конечно, за то, что я без нужды подвергал вас слишком большой опасности, меня можно критиковать, но, я полагаю, это было единственной возможностью найти бумаги, оставшиеся после майора Лейпа. Когда я вчера выходила из университета, меня ждал сержант Зиц», — сказала Байба. «Если я не передам ему бумаги, Упитис умрет». «Упитис, конечно, невиновен», — сказал Путнис. «Мурнирс взял в заложники двух маленьких детей его сестры. Их убьют, если Упитис не возьмет на себя убийство майора Лейпа. Для Мурнирса нет ничего святого. Его разоблачение станет облегчением для всей страны. Конечно, его приговорят к смертной казни, как и сержанта Зитца. Расследование майора обнародуют, заговор раскроют не только на процессе, но и доведут до сведений всей Латвии. К тому же эти сведения наверняка вызовут большой интерес и за пределами страны». Валандер почувствовал, как по телу разливается легкость. Все было позади. Путнис улыбнулся. «Единственное, что осталось, это прочесть расследование майора Лейпы. И вы, наконец, сможете со спокойным сердцем уехать домой, комиссар Валандер. Мы, естественно, благодарны за то содействие, которое вы нам оказали». Валандер вынул из кармана номерок. «Завещание в синей папке», — сказал он. «Она лежит в пакете в камере хранения. Но две грамм-пластинки я с удовольствием получил бы обратно». Путнис засмеялся. «Вы очень опытны, господин Валандер, и действительно не совершаете ошибок без надобности». Тон Путниса насторожил его. Валандер так до конца и не понял, откуда у него закралось ужасное подозрение. Но в тот момент, когда Путнис засунул номерок в карман своего кителя, Валандер с беспощадной ясностью осознал, что только что совершил самую большую в своей жизни ошибку. Он знал, не зная, интуиция и мысли смешались, во рту пересохло. Вытаскивая пистолет из кармана, Путнис продолжал улыбаться. Одновременно его солдаты подошли ближе, а они рассредоточились по крыше и направили свои автоматы на Байбу и Валандера. Казалось, она так и не поняла, что произошло. А Валандер онемел от унижения и страха. В тот же момент открылась пожарная дверь, и на крышу шагнул сержант Зиц. В помутившейся голове Валандера пронеслось, что Зиц стоял за пожарной дверью и ждал своего выхода. Теперь представление окончено, и ему больше не надо ждать за кулисами. «Вы совершили одну единственную ошибку», — произнес Путнис равнодушным голосом. «Все, что я только что рассказал, конечно, абсолютная правда. Единственное, что отличает мои слова от действительности, — это я сам. Все, что я только что сказал о Мурнирсе, относится ко мне. Так что вы одновременно правы и неправы, комиссар Валандер. Если бы вы были, как я, марксистом, вы бы понимали, что время от времени надо ставить мир на голову, чтобы он опять встал на ноги». Путнис отступил на несколько шагов назад и продолжил. «Я надеюсь, вы понимаете, что не сможете вернуться в Швецию. Зато, погибнув на крыше, вы быстрее попадете на небо, комиссар Валандер». «Только не трогайте Байбу», — взмолился Валандер, — «только не Байбу». «Мне очень жаль, но», — произнес Путнис, — «он поднял свое оружие, и Валандер решил, что полковник хочет застрелить Байбу первой. А сам он, комиссар Валандер, не мог ничего сделать, кроме как умереть на этой крыше в центре Риги». В этот момент пожарная дверь распахнулась. Путнис вздрогнул и повернулся на неожиданный звук. Во главе отряда милиционеров на крышу выбежал полковник Мурнирс. Он был вооружен. Увидев Путниса, он три раза подряд выстрелил ему в грудь. Валандер кинулся к Байбе, чтобы защитить ее. На крыше завязалась перестрелка. Люди Мурнирса и Путниса искали укрытие за дымоходами и вентиляционными трубами. Валандер обнаружил, что оказался на самой линии огня и попытался потянуть за собой Байбу, чтобы спрятаться за безжизненным телом Путниса. И тут увидел сержанта Зитца, который присел на корточки за одним из дымоходов. Он встретился с ним взглядом. Затем Зиц посмотрел на Байбу, и Валандер сразу же понял, что тот решил попытаться взять ее в заложники, или ее, или их обоих, чтобы сохранить себе жизнь. Людей Мурнирса было больше, и несколько милиционеров Путниса уже были мертвы. Рядом с телом Путниса валялся пистолет, но схватить оружие Валандер не успел. На него самого набросился Зиц. Валандер ударил кулаком правым травмированным ему в лицо и закричал от страшной боли. Зиц пошатнулся от удара. Изо рта у него потекла кровь, но он устоял на ногах. Когда он поднял руку, чтобы застрелить шведского полицейского, доставившего ему и его начальникам так много проблем, лицо его не выражало ничего, кроме ненависти. Валандер понял, что умрет, и закрыл глаза, но снова открыл после того, как раздался выстрел, и комиссар обнаружил, что все еще жив. Рядом с ним на коленях стояла Байба. В руках она держала пистолет Путниса. Она сделала только один выстрел и попала сержанту Зицу прямо в переносицу. Она плакала, но теперь уже скорее от гнева и облегчения, чем от страха и неопределенности, мучивших ее так долго. Перестрелка на крыше прекратилась так же быстро, как и началась. Двое людей Путниса были ранены, остальные мертвы. Мурнирс со скорбью смотрел на одного из своих людей, которому пуля пробила грудь, затем подошел к ним. «Мне очень жаль, что все так получилось», — сказал он извиняющимся тоном. «Но я должен был услышать слова Путниса». «Их наверняка можно прочесть в бумагах, оставшихся от майора», — ответил Валандер. «Как я мог быть уверен в том, что они вообще существуют, и что вы нашли их?» «Вы могли спросить», — ответил Валандер. Мурниерс покачал головой. «Если бы я связался с кем-нибудь из вас, я бы объявил Путнису открытую войну. Затем он уехал бы за границу, и мы никогда не смогли бы его арестовать. У меня фактически не было другого выхода, кроме как наблюдать за вами, постоянно следуя по пятам за ищейками Путниса». Валандер внезапно почувствовал сильную усталость. Он был не в состоянии слушать дальше. В руке пульсировала отчаянная боль. Он ухватился за Байбу и потерял сознание. Очнулся он в больнице на операционном столе. Рука была в гипсе, и боль, наконец, прошла. На пороге стоял полковник Мурнирс. Он курил сигарету и, улыбаясь, смотрел на него. «Вам лучше?» — спросил он. «У нас в Латвии очень хорошие врачи. На вашу руку было страшно смотреть. Заберите домой рентгеновские снимки». «А что случилось?» — спросил Валандер. «Вы упали в обморок. На вашем месте я сделал бы то же самое». Валандер оглядел кабинет. «А где Байба Липа?» «Она дома. Когда я попрощался с ней несколько часов назад, она уже пришла в себя». Валандер почувствовал, что у него пересохло во рту. Он осторожно сел на край каталки. «Кофе», — попросил он, — «можно мне выпить чашку кофе?» Мурнирс засмеялся. «Ни разу в жизни не встречал человека, который бы пил столько кофе. Конечно, вам дадут его. Если вам лучше, предлагаю поехать ко мне на работу, чтобы покончить с этим делом. Затем, как я полагаю, вам с Байбой Липой надо о многом поговорить. Если рука снова разболится, милицейский врач сделает вам обезболивающий укол. Врач, который накладывал гипс, сказал, что это вполне может случиться». Они поехали на машине Мурнирса по городу. Была уже вторая половина дня, начали сгущаться сумерки. Когда они въезжали в крытые ворота Управления внутренних дел Латвийской ССР, Валандер подумал, что это должно быть в последний раз. По дороге в свой кабинет полковник Мурнирс остановился и достал из сейфа синюю папку. Рядом с большим сейфом сидел вооруженный охранник. «Наверное, вы поступили правильно, заперев папку», — сказал Валандер. Мурнирс с удивлением посмотрел на него. «Правильно?» — сказал он. «Это необходимо, комиссар Валандер. Даже если Путниса больше нет, это не означает, что все проблемы решены. Мы по-прежнему живем в том же мире, комиссар Валандер. Мы живем в стране, которую раздирают противоречия, и от них не избавиться, выпустив три пули в грудь полковника милиции». Пока они шли в кабинет Мурнирса, Валандер размышлял над его словами. У дверей кабинета стоял на вытяжку человек с кофейным подносом. Валандер с трудом припомнил свой первый визит в это темное помещение. Удастся ли когда-нибудь до конца осознать все то, что произошло с тех пор? Из ящика письменного стола Мурнирс достал бутылку и наполнил два стакана. «Конечно, неприятно поздравлять себя с успехом, когда погибли люди», — сказал он. «Но в то же время я считаю, что мы этого заслуживаем. В первую очередь вы, комиссар Валандер». «Я почти ничего не сделал, кроме ошибок», — возразил Валандер. «Я всякий раз шел не тем путем и слишком поздно понимал, что между разными вещами существует взаимосвязь». «Наоборот», — отозвался Мурнирс. «Меня восхитили ваша настойчивость и ваше мужество». Валандер покачал головой. «Какое тут мужество?» — сказал он. «Я удивляюсь, как я еще жив». Они осушили стаканы и сели за стол, покрытый зеленым сукном. Между ними лежала синяя папка с завещанием майора. «На самом деле у меня есть только один единственный вопрос», — начал Валандер. «Как купитесь?» Мурнирс задумчиво кивнул. Хитрости и жестокости полковника Путниса не было пределов. Ему нужен был козел отпущения, подходящий для роли убийцы. Он очень хотел найти повод отослать вас домой. Я заметил, что ему сразу же не понравилась ваша компетентность, она испугала его. Он велел похитить двух маленьких детей, комиссар Валлендер. Двух маленьких детей, мать которых сестра Упитиса. Если бы Упитис не взял на себя вину за убийство майора Лиепа, дети бы погибли. У Упитиса не было выбора. Я часто задаю себе вопрос, а что бы я сам делал в такой ситуации? Естественно, сейчас его освободили. Байба Лиепа уже знает, что он никакой не предатель. Мы также нашли детей, которых держали в заложниках. А все началось с плота, который прибило к шведскому берегу, — сказал Валлендер, когда задумчивое молчание стало затягиваться. Полковник Путнис и его сообщники только что начали большую операцию по контрабанде наркотиков, в частности, в Швецию, — ответил Мурнирс. Путнис направил в Швецию несколько своих агентов. Они выявили различные группы латышских эмигрантов и должны были распространять наркотики, что привело бы к дискредитации латышского освободительного движения. Но на борту одного из судов, которое контрабандой везло наркотики из Вентспилса, что-то произошло. Очевидно, несколько людей полковника устроили импровизированный путч, чтобы присвоить крупную партию амфетамина для собственных нужд. Их обнаружили, расстреляли и сбросили на спасательный плот. И в суете забыли забрать наркотики, которые находились на плоту. Как я понял, плот искали больше суток, но найти не смогли. Сейчас мы можем только радоваться, что он уплыл в Швецию. В противном случае очень вероятно, что полковник Путнис сумел бы осуществить свои намерения. Конечно, агентам Путниса хватило ловкости похитить наркотики из полиции, когда стало ясно, что содержимого плота никто не обнаружил. Наверняка случилось что-то еще, — задумчиво добавил Валлендер. Почему Путнис решил убить майора Лиепу сразу же после его возвращения? У Путниса разыгрались нервы. Он не знал, чем майор Лиепа занимался в Швеции. Полковник не мог рисковать и оставить майора в живых, будучи не в состоянии все время контролировать его действия. Пока майор Лиепа находился в Латвии, за ним можно было наблюдать или, по крайней мере, видеть, с кем он встречается. Полковник Путнис просто-напросто занервничал. И сержант Зиц получил приказ убить майора. Что он и сделал. Наступила продолжительная пауза. Валлендер заметил, что Мурнирс устал и чем-то угнетен. «А что будет теперь?» — в конце концов спросил комиссар. «Я, конечно, основательно изучу бумаги майора Лиепы», — ответил Мурнирс, — «а там посмотрим». Этот ответ обеспокоил Валлендера. «Завещание, конечно, должно быть обнародовано», — сказал он. Мурнирс не ответил, и внезапно Валлендер понял, что для полковника это не очевидно. Его интересы не обязательно совпадают с интересами Байбы Лиепы и ее друзей. Возможно, ему довольны и того, что Путнис разоблачен. А насчет необходимости дальнейшей огласки этой истории у Мурнирса могла быть совсем иная точка зрения. Подумав, что завещание майора Лиепа могут снова спрятать, Валлендер разволновался. «Я бы хотел получить копию расследования майора», — сказал он. Мурнирс тотчас разгадал его замысел. «Я не знал, что вы читаете по-латышски», — отозвался он. «Всего знать невозможно». Мурнирс долго, молча рассматривал его. Валлендер встретился с ним взглядом и подумал, что не должен уступать. Сейчас, когда он первый раз мерился силами с Мурнирсом, самым важным было не дать себя победить. Это был его долг перед маленьким близоруким майором. Внезапно Мурнирс принял решение. Он нажал на кнопку звонка под столешницей. Вошел человек с синей папкой. Через 20 минут Валлендер получил копию, не подлежащую регистрации, копию, существование которой Мурнирс всегда будет отрицать. Эту копию забрал себе шведский полицейский Валлендер без разрешения и вопреки практике, принятой между дружественными странами, а затем передал людям, не имеющим права доступа к этим секретным документам. Действия вышеназванного шведского полицейского Курта Валлендера заслуживают, несомненно, всяческого порицания. Вот так все и произойдет, если напишут правду. Если она когда-нибудь будет написана, что куда менее вероятно. Валлендер подумал, что никогда не узнает, почему Мурнирс отдал ему копию. Ради майора? Ради страны? Или в самом деле считал, что Валлендер заслуживает этот прощальный подарок? Разговор иссяк, больше сказать было нечего. «Ваш теперешний паспорт имеет очень сомнительную ценность», — сказал Мурнирс. «Но я позабочусь о том, чтобы вы без проблем вернулись в Швецию. Когда вы хотите ехать?» «Во всяком случае, не завтра», — ответил Валлендер. «Через день». Полковник Мурнир спроводил его до машины, которая ждала во дворе. Валандер неожиданно вспомнил свой «Пежо», оставленный в сарае в Германии, где-то на границе с Польшей. «Не знаю, как мне вернуть мою машину», — вздохнул он. Мурнирс с недоумением посмотрел на него, и Валандер понял, что никогда не узнает, насколько Мурнирс близок к тем людям, которые считали себя гарантами лучшего будущего Латвии. Сам он лишь едва царапнул по той поверхности, с которой ему позволили соприкоснуться. Весь этот огромный камень он никогда не перевернет. Как бы то ни было, Мурнирс просто-напросто не знает, как Валандер попал в Латвию. «Да, это я так», — сказал Валандер. «Проклятый Липман», — зло подумал он. «Интересно, есть ли у латышских иммигрантских организаций тайные фонды, выплачивающие шведским полицейским компенсацию за машины, которые они никогда больше не увидят?» От этой мысли он почувствовал обиду, но списал ее на страшную усталость, по-прежнему руководившую его мозгом. Пока он не отдохнет, он не может доверять собственному рассудку. Они простились у машины, которая должна была отвезти Валандера к Байби-Липе. «Я провожу вас в аэропорт», — сказал Мурнирс. «У вас будут два билета, один из Риги до Хельсинки, другой из Хельсинки до Стокгольма. Насколько я знаю, для передвижения между скандинавскими странами не надо паспортов, так что никто не узнает, что вы были в Риге». Машина выехала со двора УВД. Валандер сидел в темноте и размышлял над словами Мурнирса. «Никто не узнает, что он был в Риге». Внезапно он понял, что и сам никогда и никому не сможет рассказать об этом, даже родному отцу. Все случившееся останется тайной, особенно потому, что было слишком невероятным, нереальным. Кто ему поверит? Он откинулся на сиденье и закрыл глаза. Теперь самым важным было свидание с Байби-Липой. О том, что будет, когда он вернется в Швецию, он подумает позже. В квартире Байбы он провел две ночи и один день. Все это время Валандер ждал наступления некоего особенного и трогательного момента, но момент так и не наступил. Он ничего не сказал о тех противоречивых чувствах, которые он к ней испытывал. Наибольшая близость возникла во второй вечер, когда он сидел рядом с ней на диване и рассматривал фотографии в альбоме. Когда он приехал к Байбе от Мурнирса, та встретила его сдержанно, как будто он опять стал для нее чужим. Он смутился, хотя до конца не понял, почему, а чего он на самом деле ожидал. Она приготовила ему на ужин какую-то кашу, где основным содержимым была жесткая курица, и ему стало ясно, что Байби-Липа не очень-то хороший кулинар. «Я не должен забывать, что она интеллектуалка», — подумал он. «Она человек, который, возможно, лучше умеет мечтать о лучшем будущем, чем готовить. А ведь нужны и те, и другие, даже если они не всегда уживаются друг с другом». На Валандера напала тихая меланхолия, которую, однако, он успешно скрыл. Ведь он принадлежит к той части человечества, что готовит лучше, чем мечтает. Полицейскому вряд ли можно предаваться мечтам. Его взор обращен на грешную землю, а не на высокое небо. Но вместе с тем невозможно отрицать, что он влюбился в Байбу, и это было причиной его меланхолии. И на этой печальной ноте ему придется закончить самое странное и опасное в своей жизни задание. Ему было очень больно. Когда Байба сказала, что его машина доставит в Стокгольм к его возвращению, он едва прореагировал. Ему вдруг стало жалко самого себя. Она постелила ему на диване. Он слышал ее спокойное дыхание, доносившееся из спальни. Несмотря на усталость, ему не спалось. Время от времени он вставал, ходил по холодным половицам и смотрел на пустынную улицу, на которой майор встретил свою смерть. Сыщиков больше не было, их похоронили вместе с Путнисом. Осталась только огромная пустота, отвратительная и мучительная. За день до его отъезда они побывали на братской могиле, где были похоронены Инесса и ее друзья. Оба не прятали слез. Валандер рыдал, как брошенный ребенок, будто впервые осознав, в каком ужасном мире живет. Байба принесла цветы, замерзшие чахлые розы, и положила их на могильный холмик. Валандер отдал ей копию завещания майора, но до его отъезда она так его и не прочла. Утром, в день его отъезда, в Риге повалил снег. Мурнир сам приехал отвезти шведского полицейского в аэропорт. В дверях Байба обняла Валандера. Они прижались друг к другу, как двое только что переживших кораблекрушение, и он ушел. Валандер стал подниматься по трапу самолета. «Счастливого пути!» — прокричал ему Мурнирс. «И все же он рад, что я уезжаю», — подумал Валандер. «Вот уж кто не будет по мне скучать». Самолет Аэрофлота заложил широкий вираж над Ригой, а затем взял курс на Финский залив. Еще до того, как самолет набрал высоту, Курт Валлендер уснул, свесив голову на грудь. В тот же вечер, 26 марта, он прилетел в Стокгольм. По громкоговорителю зала прилетов его попросили подойти к стойке информации. В конверте лежали его паспорт и ключи от машины. Машина стояла сразу же за стоянкой такси. К своему удивлению, Валлендер обнаружил, что ее недавно помыли. В салоне было тепло. Кто-то ждал его здесь. В ту же ночь он поехал домой в Истад. Перед самым рассветом он вошел в свою квартиру на Мариагаттен.